Они проносились над морем, над его бирюзой. Рыбаки, стоя в лодках, доставали из сетей огромных серебряных рыбин, и те сверкали, как солнечные зеркала, разбрасывая чешую и молоку. Они летели над синей протокой с фиолетовыми гранитными лбами. И два оленя переплывали протоку, задирали вверх чуткие головы с сиреневыми глазами. Они плыли по Неве мимо белых колоннад и дворцов, и золотое отражение иглы дробилось и ломалось, когда его пересекала сахарная льдина, и на льдине на одной ноге стояла желтоклювая чайка. Он целовал ее у ночных каналов с отражением маслянистых фонарей. Ветер пахнул, побежал по каналу, и отражения превратились в крутящиеся золотые веретена. Они поднимались на солнечную жаркую гору, которая казалась фиолетовой от созревшей земляники, и она протянула ему горсть спелых ягод, и он хватал губами ягоды, целовал ее ладонь, чувствуя пьянящую сладость. Они любовались белыми волжскими городами, краши которых нет на земле, и в старом соборе среди свечей и лампад огромный коричневый спас смотрел на них темными, как ночное небо, глазами. Она, робея о чем-то моля, приблизила к образу побледневшие губы, ночная изба с жаркой печью, язычки света бегут по венцам, и он рассказывает детям какую-то бесконечную сказку, а жена прижала к себе детские головы, с детьми выходят в лунную ночь, идут к замерзшему озеру, и она сквозь ломтик прозрачного льда смотрит на голубую луну, и маленькая дочь, запрокинув лицо, опьяненная луной, спрашивает: «А на луне водятся люди?» Рябинин рассказывал ей все это, или ему только казалось, что рассказывает. Видения, которые его посещали, были из чьей-то иной, ему не принадлежавшей жизни, словно кто-то родной и неведомый напоминал о себе, дарил свое исчезнувшее счастье. «Ты взял томик Пушкина, там есть стихотворение про цветок, забытый в книге. Цветок засохший, безымянный, забытый, в книге вижу я. Я найду этот стих и положу между страниц цветок колокольчика. Пусть там остается на долгие годы, и когда-нибудь в старости мы откроем страницу, найдем засохший цветок и вспомним нашу первую встречу». Она соскользнула с кровати, прошла к столу, где стояла ваза с цветами, вынула синий цветок колокольчика и, полистав томик, спрятала его меж страниц, и он с умилением и нежностью смотрел на нее. Ночью они несколько раз просыпались, и их пробуждения были жаркими, бурными, и их любовь друг к другу была неутолимой. На рассвете он ушел, прихватив автомат и забыв на столе томик Пушкина с цветком колокольчика. Она провожала его до калитки, произнеся на прощанье: «Буду ждать тебя вечером, Коля». Счастливый и легкий он шел по селу, глядя на малиновую зарю.